Гибель народа Лута и постигшая его кара. Аллах Всевышний сказал, Он предупреждал их о том, какова наша хватка, но они подвергали сомнению эти предостережения. Они настойчиво требовали от Него Его гостей, и тогда мы лишили их зрения и сказали, «Вкусите же мое наказание и мои предостережения». А ранним утром постигло их наказание неприходящее. Толкователи Корана указывают, что пророк Аллаха Лут, мир ему, пытался помешать этим людям войти в свой дом, дверь которого была закрыта. Охваченные страстью, они хотели открыть ее и войти, он же препятствовал этому и увещевал их, находясь за дверью. Когда положение осложнилось до крайности, Лут воскликнул, «Если бы обладал я силой, чтобы одолеть вас, или мог опереться на прочную основу, это значит, будь у меня сила, я подверг бы вас наказанию». Тогда ангелы сказали, «О Лут, поистине мы посланники твоего Господа. Что же касается этих людей, то они ничего тебе не сделают». Сообщается, что к ним вышел Джибрил, который нанес по лицам этих людей удар краем своего крыла и ослепил их. Говорят также, что после этого удара у них вообще не осталось глаз, и они возвращались домой, держась за стены и угрожая посланнику милостивого, что еще придут к нему на следующий день. Аллах Всевышний сказал, «Они настойчиво требовали у него его гостей, и тогда мы лишили их зрения и сказали, «Вкусите же мое наказание и мои предостережения». А ранним утром постигло их наказание неприходящее». Сура 54, аяты 37 и 38. Таким образом, ангелы явились к Луту, мир ему, и велели ему отправляться в путь со всеми членами его семьи, сказав, «И пусть никто из вас не оглядывается». Сура 11, аят 81, сура 15, аят 65. Это означало, что им не следовало поворачиваться, когда они услышат звук, которым будет сопровождаться наказание. Кроме того, ангелы велели Луту идти позади всех. Слова «кроме твоей жены» могут означать, что Луту следовало двинуться в путь со всеми членами его семьи, кроме жены. Возможно, также в этом аяте речь идет о том, что не повернется никто из них, кроме его жены, в результате чего ее поразит то же, что и народ Лута. Однако более вероятным следует считать первое толкование. А Аллах знает об этом лучше. Ангелы сказали Луту, а установленный для них срок подойдет утром. Разве утро не близко? И их слова стали радостной вестью о предстоящей гибели этих зловредных притеснителей. Когда Лут, мир ему, покидал город, с ним находились только две его дочери. Говорят также, что вместе с ним город покинула и его жена. А Аллах знает об этом лучше. Перед восходом солнца, когда Лут вместе с членами его семьи уже был за пределами города, веление Аллаха осуществилось, и жителей Содома постигло неотвратимое бедствие. Аллах Всевышний сказал, «Когда же наступил срок осуществления нашего веления, мы перевернули вверх дном их селение и осыпали этих людей камнями из обожженной глины, падавшими друг на друга и помеченными у твоего Господа. Недалеки они от несправедливых». Как указывают толкователи Корана, Джибрил поддел краем своего крыла город, в котором жил народ Лута вместе со всеми людьми и животными, а также окружавшими их землями, поднял их до облаков, так что ангелы услышали крик петухов и лай собак, а потом опрокинул все это вверх дном. Аллах Всевышний сказал, «Мы перевернули вверх дном их селение и осыпали этих людей камнями из обожженной глины». Здесь имеется в виду, что куски этой обожженной глины падали с неба один за другим, и на каждом из них было написано имя человека, на которого он должен был упасть и погубить его. На это указывают слова Аллаха, помеченными у твоего Господа для тех, кто приступал пределы дозволенного. Аллах Всевышний также сказал, «И мы осыпали их дождем из камней. Злополучным стал дождь этот для тех, кого предостерегали». Аллах Всевышний также сказал, «И низверг опрокинутые города, и накрыло их то, что накрыло. В какой же милости твоего Господа ты сомневаешься?» Сура 53, аят из 53 по 55. Здесь подразумевается, что по воле Аллаха Джибрил перевернул эти города вверх дном, и они были засыпаны кусками обожженной глины, которые один за другим падали с неба подобно дождю. На каждом таком куске было написано имя того, кого он должен был поразить, включая тех, кто находился в этих городах, и тех, кто покинул их и находился в пути.